13. Зал Каменного Завета. Главный зал Совета Старейшин был сердцем обители секты Пяти Пиков Бессмертных, ее душой, и ее молчаливым судьей. Он возвышался в северной части внутреннего дворца, за тройными воротами из нефрита и золота, что были всегда запечатаны сложнейшими плетениями, распознать которые могли лишь те, чья аура вплеталась в саму секту так глубоко, что срасталась с ее судьбой. Само здание зала было вырезано прямо из монолита черной горной гряды, что поднималось за храмами, алхимическими садами и библиотеками секты, словно древний, согбенный зверь. Но стены его не были мрачными. Напротив, они были гладкими, как зеркало. Пластины обсидиана переливались темным сиянием, в которое были вплавлены золотые жилы, тексты, имена, приказы, отрывки из древних свитков, в которых были зафиксированы важнейшие решения совета. Когда входные врата открывались, изнутри веяло не ветром, а самим временем. Старинным, тяжелым, настойчивым временем, в котором жил каждый камень, каждая балка и каждая тень. Сводчатый потолок этого зала уходил ввысь на 20 с лишним метров, поддерживаемый 16 несущими колоннами. Каждая из них была вырезана из цельного слитка нефритового мрамора и украшена барельефами, рассказывающими о подвигах предков, минус как первый предок секты пронзал небеса, чтобы сбить с них звезды для создания пилюль. Минус как великая Матрона Синтха однажды пробудила древнего зверя, но обратила его силу в новую алхимическую школу. Минус как трое старейшин погибли, защищая гробницу наследника главы секты от нашествия демонов. Пол в зале был инкрустирован разноцветным ониксом, сложенным в узор спирали, символизирующий вечное вознесение духа. Он мерцал, как застывший водоворот, и казался живым. Каждый шаг по нему эхом отдавался в самой глубине зала. А в центре располагался подиум прозрения, круглая площадка, чуть приподнятая, по периметру которой находились 12 каменных кресел. На каждом был выгравирован символ и личная печать одного из старейшин. Ни одно кресло не повторяло другое. Одни были суровы и угловаты, как у старца-боевика. Другие, обтекаемые и тонкие, принадлежавшие алхимикам или мастерам защитных чар. Над подиумом, прямо под куполом, висел хрустальный диск минусок из секты. Он был вырезан из древнего ледяного минерала, привезенного с северных гор, и реагировал на пульсации духовной энергии в зале. При малейшем проявлении силы он начинал светиться мягким голубым светом. А в случае агрессии против тех, кто живет в обители секты, разгорался алым. По периметру зала находились узкие балконы для наблюдателей и писарей, куда допускались лишь специально обученные хранители летописей. Им было запрещено вмешиваться, но каждое заседание, каждое слово, сказанное здесь, фиксировалось навечно. За спинами старейшин на высокой стене тянулась легендарная фреска. На ней был изображен древнебитый путь, лестница в небеса, по ступеням которой восходили фигуры магов, алхимиков, бойцов и немногие падшие. Это был одновременно символ славы и напоминание о гордыне, которая могла привести в бездну. А под ней, у подножия стены, возвышался трон основателя, древний каменный артефакт, в котором по легенде до сих пор пульсировала частичка его сознания. Этот трон всегда был пуст. Он никогда не использовался, кроме самых редких, судьбоносных мгновений. Воздух внутри зала всегда был прохладен, пропитан ароматом ладана и древних чернил. И, пожалуй, ничто в этом месте не было простым. Даже тени, что скользили по полу от редких магических светильников, казались слишком ровными, слишком осознанными. И когда один из старейшин поднимал руку, чтобы начать заседание, тишина в зале становилась такой густой, что ее можно было нарезать, как ткань. Это было сердце секты. Живое. Строгое. Безжалостно честное. И здесь решалась не только судьба учеников и мастеров. Здесь переплетались интересы десятков сил, кланов, школы и судьбы. И в этот день в зале Каменного Завета снова царила тишина. Такая тишина, которая бывает лишь перед бурей, когда даже дыхание кажется лишним, а любое движение может нарушить равновесие не только зала, но и самой секты. 12 старейшин привычно заняли свои места на резных тронах. На плечах их висели мантии, символизирующие род и путь. Мантия старейшины боевых искусств была расшита стальными нитями, мерцавшими при каждом его вдохе. Старейшина хранителей знаний сидел в многослойном одеянии цвета старого пергамента, а мастер печатей — в узкой, как свиток, накидке с сотнями крошечных символов, светившихся мягким янтарем. Каждый из них был погружен в свои мысли, пока не раздался низкий гул гонга. Старейшина-секретарь вышел на подиум прозрения и начал отчитываться. Минус первый вопрос. Отчет о поставках эссенции черного фланца для 7-й алхимической башни. Второй — инцидент с обрушением плетения у восточной стены внутреннего сада. Речь его текла, как ручей, равномерно, не вызывая бурь. Но на пятом вопросе все изменилось. Следующий пункт — непредвиденное перераспределение помощи из ресурсной казны на нужды лаборатории старейшины Йонгминуты. В том числе, передача высококлассной пилюли культивации обычному. Минус он сделал паузу, прочищая горло. Немому слуге. В зале словно со скрипом провели трещину. Несколько старейшин, нервно переглянувшись, медленно повернулись на своих местах. Один из них даже поднял бровь. А тишина, в которой звучали лишь шелест пергамента и мерцание кассекты, сделалась натянутой. Слово взял старейшина Жай Хуань, старый вечно раздраженный мастер боевых техник. «Прошу прощения, но… мы действительно собираемся тратить ресурсы нашей секты на коллег и каких-то там ущербных?» Минус он говорил негромко, но каждое его слово вонзалось, как копье. «Даже если этот немой слуга и спас ребенка влиятельной семьи, то это еще не повод позволять ему проникнуть в сердце нашей алхимической школы. И тянуть свои загребущие руки к тайнам нашей секты. Он не прошел ни одного отбора. Не говорил ни одного слова. Не знает ни плетений, ни искусства алхимии. Мы создаем опасный прецедент, позволяя ученикам брать себе экзотических любимцев. И если даже ваша бывшая ученица, мастер Сольхва, проявляет к нему интерес, это еще не повод бросать древние принципы в угоду личным хаем симпатиям». В ответ на эту явно гневную отповедь со стороны других старейшин раздались одобрительные хмыканья. Несколько других старейшин переглянулись, явно соглашаясь с такими высказываниями. Но сам старейшина Йонгминуты, седой, с тонкими чертами лица, в мантии цвета угасающего пламени, сидел молча. Его глаза были прищурены, словно он наблюдал не происходящее здесь, а какое-то далекое явление, недоступное прочим. И только когда пауза стала неприлично долгой, он наконец заговорил. Минус симпатии. Забавно. Он медленно и даже показательно откинулся на спинку трона и, положив руки на подлокотники, медленно провел пальцем по одному из резных символов. По залу прошла легкая дрожь. «Все вы, кто говорите об ущербности?» Его тихий голос сейчас звучал спокойно, но за этой спокойной гладью пряталась старческая сила, словно в спокойной глади старого вулкана. «Видите только глину, а не сосуд, который можно из нее вылепить. Вы, могущественные мастеры этой секты, забыли, что сила — это не только слова и ауры. Сила — это умение чувствовать границы возможного и выходить за них». Кто-то из старейшин тихо фыркнул в ответ на это замечание, но никто его не перебил. «Я не прошу вас передавать ему артефакты. Не прошу допустить к тайным хранилищам. Я лишь прошу об одном. Позвольте мне наблюдать за ростом необычного зерна. Если из него ничего не выйдет, то мы просто забудем об этом случае. А если выйдет…» Минус он резко подался вперед. В его глазах зажглось что-то острое, почти юношеское. «Если он действительно не так прост, как кажется, то неужели вы хотите, чтобы его забрала чужая секта. Или, еще хуже, чуждая нашему миру сила. Вы готовы так рисковать? Старейшина Жайхуань откинулся назад, его губы скривились в хмурой усмешке. И он минуты. Ты действительно веришь в то, что этот слуга способен к чему-то, кроме мытья полов и сортировки корней? Старейшина Йонг минуты не ответил сразу на его своеобразную колкость. Он только медленно поднял руку и указал вверх, на око секты. Минус оно наблюдает. И оно запомнит. Когда придет день, и этот немой слуга покажет, на что способен, оно будет свидетелем. И вы все тоже. По залу прокатился гул. Негромкий, но тяжелый. А потом снова, тишина. Тишина несогласия, но и неполного неодобрения. А тишина неуверенности. Потому что то, что он сказал, не звучало как спор. Это был вызов. Брошенный мудро. И своевременно. А когда за старейшиной Йонг минуты закрылись ворота зала Каменного Завета, в воздухе все еще витал легкий резонанс от его слов. Молчание затянулось. Но оно не было неловким, а скорее обескураженным. И все те, кто сидели в креслах, вырезанных из векового нефрита, с достоинством, будто застыли. Но взгляды их блуждали, выискивая друг у друга подтверждение. «Ты это тоже услышал?» Первым снова хмыкнул старейшина Жайхуань, ударив костяшками пальцев по подлокотнику. Минус он с ума сошел. Вот честно. О чем он только думает? Минус его голос был хриплым, с оттенком насмешки, но губы подрагивали, словно он сам не до конца был уверен в этих словах. Он никогда не делал поспешных выводов. Задумчиво протянул старейшина Сялун, хранитель свитков и архивов. И он к минуте трижды отклонял рекомендации даже по детям древних родов. Он не тот, кто бросает кости в пыль. Но речь идет о немом. Минус тут же возразила пожилая женщина в одеянии цвета старого вина, старейшина Юй Минуты, хранительница воспитательных дворов. Не просто о ком-то слабым, не просто брошенным точку он не может произносить ключевые слова мантры плетений. А значит, он не может. Минус не может стать полноправным магом. Тихо закончил за нее старейшина Байтун, самый молчаливый из всех, но и один из самых проницательных. Он сидел, сцепив руки, и глядел не на спорщиков, а на пустое кресло Йонгмина. Или не мог. Немного подумав, добавил он, чуть сдвинув брови. И эта фраза заставила всех притихнуть. Потому что за прошедшие века они видели многое. Бывали случаи, когда у вечной рождались с запечатанной силой. Бывали проклятые. Бывали и носители странных артефактов, от которых просыпалась магия. А если он что-то скрывает? Минус тут же осторожно поинтересовался Сялун. Мы ведь знаем, насколько сложно теперь отследить происхождение тех, кого к нам приводят. Особенно из внешних земель. Что, если он не тот, за кого себя выдает? Минус вот потому Йонг минуты и взялся за него. Криво усмехнувшись, вымолвил Байтун. Если кто и может вытащить истину из травы и плесени, то это именно он. При этих словах старейшина Жайхуань скривился, но больше не спорил. Он уважал Линь Дженя. Да, он считал этого старика занудой и излишне осторожным, но именно это и делало его голос таким весомым на совете. Этот немой. Минус Юй минуты нахмурилась. Он хоть сам понимает, куда попал. Минус скоро поймет. Тут же хмыкнул кто-то из тени. Если Йонг минуты начнет проверять его так, как мы все знаем, не останется ни тайны, ни лжи. А если он и правда одарен? Минус неожиданно вслух произнес Сялун. Неужели вы не видите чего-то, что видит он? Мы живем в странное время. Старые роды вырождаются. Плетения становятся все более хрупкими. А новые ученики слабы духом. Если найдется кто-то, кто иначе чувствует магию, пусть даже без языка. Может, мы сами виноваты, что таких не замечали. Хватит философии. Раздраженно буркнул Жайхуань. Я хочу увидеть этого калеку в действии. И если он действительно достоин, то я сам признаю свою ошибку. Но если нет, пусть сам Йонг минуты с ним и носится. Байтун тут же тихо рассмеялся. Тогда готовься к удивлению. Он ведь сказал это вслух. Перед нами всеми. И снова в зале повисла тишина. Только над креслом Йонг Мина, которое так и осталось пустым, колыхалась в воздухе струйка светлого тумана от последнего магического прикосновения. Его слова эхом отдавались в сознании каждого из присутствующих. «Если он действительно не так прост, вы все будете свидетелями». Слишком самоуверенно. Слишком тихо. И именно поэтому, опасно правдиво. А сам старый мастер Йонг минуты шел по коридорам верхнего внутреннего павильона медленно, будто наслаждаясь каждой тенью, каждым проблеском золотого света, что сочился сквозь узкие резные окна. Его руки были сложены за спиной, а на губах играла едва заметная усмешка, настолько тонкая и незаметная, что в ней можно было уловить и сдержанную насмешку, и самодовольство, и опыт глубокой, древней уверенности. Он знал, как сильно встряхнул зал совета старейшин. И он прекрасно знал о том, что именно это и было нужно. Все они слишком давно сидят на своих подушках, опираясь на кровь родов и старую силу. Пыльные титулы. Старые свитки. Бесконечные диспуты. И при этом они упустили главное. Волю к открытию. Желание увидеть потенциал не в тех, кто должен, а в тех, кто может. Он помнил, как выглядел этот парень, худощавый, немного сутулый, с глазами, в которых не было привычного страха перед властью. Там было осознание. Не мой. Да, вполне может быть и такое. Но лишь глупец примет тишину за слабость. Андрей реагировал на магию интуитивно, как будто он был не просто восприимчив, а буквально встроен в магическую ткань мира. Он не подражал тем, кто учился годами. Он шел иначе, ощупью, обходя ненужные ритуалы и методики. И все же, находил верный путь. Немного погодя, Йонг минуты остановился у моста, ведущего к алхимическому павильону, где уже пахло прогретым нефритом, сладковатыми травами и искрами духовной энергии, просачивавшейся сквозь щели купола. «Вот вы все и увидите». Минус, подумал он с удовлетворением. Кто из нас до сих пор способен делать открытия, а кто просто держится за древние стены и забытые регалии? Он прекрасно понимал, как это выглядело. Старый мастер, подбирающий немого слугу, чтобы сделать из него ученика. В любой другой ситуации, это бы вызвало лишь смех. Но не сейчас. Не с ним. Потому что он, и он к минуты. Наставник трех мастеров. Автор 33 алхимических трактатов, разработчик 6 уникальных схем очистки ядра. И в то же время, человек, всегда готовый идти наперекор, если видел в этом смысл. Спустя всего час он вошел в свою лабораторию, и на мгновение оглядел расставленные на полках зелья, коробки с порошками, связки корней, алебастровые банки с запечатанными духами редких трав. Все это было не просто хранилищем знаний. Это было его оружием. Именно алхимия, минус напомнил он себе, минус позволяет раскрыть скрытый потенциал. Видит связи между тем, что кажется несвязанным. Понимать не по формуле, а по отклику. И этот мальчик. Он чувствует отклик. Он прошел к дальнему столу, на котором лежал свиток с первым тестом, который он подсунул Андурею, редкий. Почти не встречающийся в хранилищах корень громового пепла, с остаточным следом разрушающей духовные вибрации. И этот парень, едва коснулся его, и тут же отпрянул прочь, хотя ни одного предупреждающего знака на корне не было. Это был инстинкт, не наигранный, не выученный. И он к минуте медленно прошелся кончиками пальцев по ткани свитка. Если он с таким даром и вправду нем, значит его восприятие. Глубже. Не через слово. Не через формулу. А напрямую, через ткань мира. И если это так. Он не договорил. Но в глазах его на миг зажглось восторженное упрямство ученого, который внезапно получил образец, способный перевернуть понимание всей своей области. И не только алхимии. «Я покажу этим надменным старцам, минус с мягкой, тихой яростью», — подумал он, — «минус, что сила кроется не в родословной, не в громком голосе, а в том, кто способен чувствовать глубже, даже если он не может ни слова произнести». Он медленно откинулся на низкую кушетку, налил в чашу прозрачного чая, и отпил медленно, смакуя. «Скоро начнется. Скоро. Этот парень еще удивит всех. Но первым будет он. Старик, что нашел жемчужину в грязи». Старейшина Йонг минуты задумчиво перечитывал древний свиток, в котором была записана система распределения внутренней силы, принятая еще при основании секты Пяти Пиков Бессмертных. Его сухие от возраста пальцы легко касались шелковистой поверхности, но в глазах уже не было рассеянного спокойствия. Его взгляд был сосредоточенным, острым, взгляд наставника, готовящего ученика к первому настоящему бою. Андрей снова стоял перед ним в лаборатории. Вокруг витал тонкий аромат зелья и пилюль, а над головой слабо светились лампы из очищенного духовного кварца. Все здесь было чисто, продуманной насыщенной энергией труда, который требовал предельной сосредоточенности. И он минуты, не поднимая глаз, заговорил: «Минус, сядь». Андрей послушно опустился на колени перед старым мастером. Старик наконец закрыл свиток, поднял на него взгляд и легко толкнул в его сторону небольшой, темный ларец, запечатанный символом алхимического круга. «Здесь три пилюли. Не трогай их до вечера. Одна, очищающая, выгоняет остатки примесей. Две другие, для расширения и укрепления ядра. Примешь их последовательно, как я тебе велел в прошлый раз. Но сегодня, слушай внимательно. Хочу, чтобы ты знал, куда ты идешь». Он встал, прошел к небольшой доске с выгравированными иероглифами, и коснулся пальцами верхней строки. «Минус градация культивации. Основа нашего мира. Без понимания этого, ты просто слепец в буре. Я не знаю, откуда ты пришел, и почему молчишь, но это тебе нужно запомнить, как свое собственное имя». Он провел пальцем по первой строке и заговорил, будто вел лекцию для зала юных учеников. «Первый великий уровень — класс боевого ученичества, или доучжи. Он делится на три стадии. Начальная стадия, когда ты только начинаешь чувствовать потоки ци, доуджи ци. Средняя стадия, когда можешь удерживать энергию внутри ядра, но не можешь ею манипулировать, доуджи первой звезды. И поздняя стадия, когда энергия начинает подчиняться тебе частично, и ты способен на элементарные магические плетения, доуджи второй звезды. Вот на этой стадии ты сейчас. Благодаря упорству и моей помощи». Минус, он прищурился, но в голосе не было укора. «Минус, ты достиг малого ядра. А значит, можешь начать движение дальше». Он перешел к следующей строке. «Минус, второй уровень, класс боевого мастера, доуши. Это тот, кто может не только формировать, но и стабильно удерживать магические конструкции. У него расширяется чувствительность, и он способен влиять на окружающую ци. Это та цель, до которой тебе нужно дойти до ближайшего состязания. С этим уровнем ты сможешь не просто защищаться, но и удивить очень многих. С него в каждом уровне идет по 9 звезд. Каждая звезда — это новый уровень сил, знаний и возможностей». После этих слов он обернулся к Андрею. «Дальше идет уровень великого мастера, Де Доуши, боевого духа Доулин. Затем короля, Доуван. И так далее. Но тебе это все пока это не нужно. Ты должен встать на порог мастера. Хотя бы первые звезды. Только тогда они не смогут смеяться, глядя на тебя». И он к минуте прошел обратно к столу, взял ларец и поставил его прямо в руки Андрею. «Ты пойдешь на состязание. Я не стану спрашивать, хочешь ли ты. Это — путь ученика. Ты уже вызвал к себе внимание. Если не покажешь силу, начнутся настоящие попытки задавить тебя. А если покажешь? Минус он усмехнулся. Тогда тебе начнут предлагать наставников. Тех самых мастеров, что сейчас смеются над тобой. Тяжело вздохнув, он медленно обошел его, выпрямился, посмотрел сверху вниз. Минус, ты все понял? Антрей молча кивнул. Глаза его были спокойны, но внутри уже пульсировала смесь решимости и напряженного сосредоточения. Хорошо. Коротко бросил Йонг минуты. До вечера не трогай. После еды, в медитацию. Я сам наложу вокруг твоей комнаты печати, чтобы никто не мешал. Он уже шел к двери, но на пороге обернулся. Минус, и запомни. Ты. Не мой. Ты просто не тратишь слова зря. А значит, твои действия будут говорить за тебя. И с этими словами он вышел, оставив Андрея наедине с запечатанным ларцом и новым, почти невозможным, для простого слуги заданием. Но именно так и начинается путь тех, кто потом ломает укоренившиеся порядки. Через час старый мастер сидел на возвышении рядом с тренировочной площадкой, откуда открывался хороший обзор на все пространство под мягким, рассеянным светом небесных фонарей. В одной руке у него был фарфоровый чайник с настоявшейся чайной пыльцой драконьей персиковой ветви, а в другой — маленькая чаша. Он время от времени делал неторопливые глотки, наслаждаясь как вкусом, так и тем зрелищем, что разворачивалось перед ним. Внизу, на плоской террасе из светло-серого камня, Андрей сидел в позе лотоса. Около него тлели остатки свечей из твердого жира черепахи духа и мякоти духовного лотоса. Из его тела струился слабый, но четко различимый свет. Не белый и не синий, а едва мерцающий, с золотистым отливом, как свет угасающей звезды в пелене тумана. Старый алхимик слегка прищурился и чуть наклонился вперед, внимательно за ним наблюдая. Стабильность пошла. Не оседает. Не рвет сосуды. Даже тонкие каналы держат нагрузку. Тихо пробормотал он себе под нос, наливая вторую чашу. Сейчас он четко видел, как в теле юноши постепенно вырисовывается структура, то самое ядро, начинающее излучать медленный, но неуклонно нарастающий пульс силы. Словно тугой бутон раскрывался лепесток за лепестком. Ци из мира медленно втягивалась в него. Проходила по основным меридианам, не спотыкаясь, не замирая. Это было странно. Старик отставил чашку и еле заметно нахмурился. Внимательно проследил за направлением потока, за структурой дыхания. Затем, как у парня откликаются точки на ладонях, как дрожат его плечи от внутреннего напряжения. Все было чертовски чисто. Слишком чисто. Такое бывает. Минус, глухо пробормотал он. Только если каналы изначально были прочны. Очень прочны. Осознав это, он задумался. Может, у этого юнца уже было ядро? Нет, не ядро. Если бы было, то он бы не колебался, когда впервые формировал плетение. Все было неуверенно, грубо. Он все делал сам, без чего-либо наставления. Без системы. Все методом ТК, на ощупь. Но тогда. Развитые меридианы. Теперь он напрягся, откинулся назад и сцепил пальцы на животе. Его мысли закружились в стремительном танце. Может, ему кто-то все же помог. Минус, нет. Простолюдин. Молчаливый. Без имени. Без фона. Кто бы стал с ним возиться? Да и если б ядро у него было, то я бы это точно заметил бы. Его отклик на первую пилюлю был абсолютно чист, значит, ядро формировалось только теперь. Старик тяжело выдохнул и усмехнулся. Тогда все правильно. Меридианы могут быть сильными от природы. Такое случается. Раз в десятки тысяч рождений. Просто никто не обращает внимания, потому что такие всегда где-то в низах. А я нашел. Минус, он снова прищурился. С удовольствием ощущая, как в груди нарастает приятное предвкушение. Нашел камень с драгоценным сердцем. Осталось только обточить. Он вновь перевел взгляд на Андрея. Тот уже начинал движение ЦИ по второму малому кругу. Ядро в нем начало вращаться, медленно, но уверенно. Сила в теле уплотнялась, делалась вязкой, плотной, насыщенной. Это было быстро, не опасно. Мастер Йонг минуты внимательно следил за меридианами. Но именно быстро. И это было не совсем нормально для новичка. Хех. Вот и посмотрим на то, как ты удивишь всех. Минус, прошептал он. Посмотрим, как вытянутся их лица, когда ты выйдешь на арену состязания и покажешь, на что способен. С первыми настоящими ударами. С реальной силой. Он усмехнулся, но в этой усмешке была не злость, а тонкая, глубинная радость. А я тогда лишь встану рядом и скажу, что всегда в тебя верил. Потому что алхимик — это не просто тот, кто может варить пилюли. Это видеть потенциал там, где другие видят мусор. Он вновь сделал глоток остывшего чая, а затем наклонился вперед и коснулся печати, которую сам начертал на камне перед собой, чтобы вокруг площадки стоял защитный барьер. Он усилил ее, потому что знал. Андрей скоро будет вбирать гораздо больше энергии, и это привлечет внимание. Но пока, пускай тренируется. Пока, только наблюдение. А скоро. Скоро начнется самое интересное. Эти тренировки давались Андрею достаточно тяжело. Не в том смысле, как у тех учеников, что изнемогали от многократных повторений упражнений, изматывали тело в попытках выстроить цикл дыхания или жаловались на боли в ногах от стоек. У него все было иначе. Каждое утро он поднимался еще до рассвета, когда на внутреннем дворе, окруженном холодными каменными стенами, только начинал таять лунный свет, а ветер с гор тихо скользил вдоль перил. Первые упражнения с дыханием он делал в одиночестве, плотно замотавшись в грубое одеяние ученика третьего ранга, которое ему выдали по требованию старейшины Йонгмина. Изношенный, слегка прожженный у рукавов. Его тело, внешне слабое и худощавое, сидело неподвижно в позе лотоса. Но внутри происходило бурление, которое никто не видел. Пока он сидел, будто стараясь освоить малое внутреннее обращение, в его теле едва ощутимо вибрировала кость, чье присутствие нельзя было спутать ни с чем. Ее пульсация была чужой и древней, словно в нем дышало что-то, что давно должно было умереть, но не умерло. Что-то из глубины той самой гробницы падшего бога. Чтобы не выдать себя, Андрей весьма старательно выстроил слоистую маскировку ядра, разделив свою внутреннюю циркуляцию на две параллельные ветви. Одна, та, что была заметна снаружи, из которой работали все пилюли, переданные ему старейшиной-алхимиком. Другая, настоящая, глубокая, связанная с артефактами, с силой, что формировалась через боль, через упрямство, через жертвоприношение. Эта вторая линия силы спала, если он не призывал ее напрямую. Но спала она лишь внешне. Каждый раз, когда старый алхимик внимательно наблюдал за ним во время тренировки, парень ощущал, как его сердце ускоряет ритм. Он должен был быть убедительным. Не выдать силу, которая пока не должна была быть замечена. По крайней мере, раньше срока. А потому ему приходилось намеренно сбивать ритм дыхания, искажать плетение, делать ошибки, которые видел бы любой старейшина, но которые выглядели обычной небрежностью, незрелостью, или простейшим отсутствием опыта и знаний. Это было непросто. Искажение шло против естественной схемы. Там, где его тело само хотело идти по прямой траектории, он вынуждал себя возвращаться назад. Там, где нужно было сделать резкий выдох, он замирал. Там, где каналы просили усиления, он ослаблял их. И каждый раз он чувствовал, как кость под кожей будто вздыхает, недовольно замирает, а иногда даже начинает медленно нагреваться, как напоминание. И все только потому, что она чувствовала всю эту ложь. И, если бы он ослабил бдительность, если бы позволил настоящей силе вспыхнуть, то вся его маскировка рассыпалась бы, а старейшина Йонг минуты, с его опытным глазом, мгновенно увидел бы нечто иное. И тогда все пошло бы совсем иначе. Ему уже было ясно из старых свитков, что он тайно читал в алхимической лаборатории старейшины, из пыльных страниц, запах которых въелся в пальцы и легкие, такие артефакты, как кость падшего, хоть и редчайшие, могли быть вырваны из тела носителя. Если было достаточно желания. Если была сила. И в этой секте, пусть и скрытой от глаз большого мира, такие силы были. Один из старейшин в древности уже попытался это сделать с другим носителем. Он пытался стабилизировать чужую кость через ритуал извлечения, полагая, что неполноценный разумный не заслуживает такой силы. Свиток закончился описанием последствий. Кровавым. Ужасным. Но, к сожалению Андрея, не совсем полным. Хотя теперь ему ясно было одно. Если старейшина узнает, то уж он то точно не остановится. Даже Йонг Минуты, добродушный на вид, не станет смотреть на это равнодушно. Он мог стать для парня либо щитом. Либо первым, кто поднимет скальпель, чтобы извлечь этот древний артефакт из его тела. И потому Андрей, сквозь все эти тренировки, через боль, усталость, напряжение и сжатые зубы, плавно ослаблял маскировку ядра. Настолько, чтобы казаться прогрессирующим. Настолько, чтобы не вызывать подозрений. Но недостаточно, чтобы показать настоящее. Для этого он выстроил вторую печать, прикрывающую сердцевину потока. Он подмешивал к своей ци медленные искажения, словно неправильную структуру, чтобы скрыть первозданную симметрию. И даже внутри плетения магического меча он намеренно закручивал силы в спираль, затрудняя прослеживание источника. Артефакты, которые он начал формировать, лезвие печать, связанное с болью, тонкая нить, отражающая страх, зеркало, копившее ярость, все это он хранил внутри, за многослойной завесой. Они не должны были проявиться. Пока что, нет. Слишком рано. Он мог показать обычную технику. Мог запустить простое магическое плетение меча в каменную цель. Но он не мог показать, как этот самый меч пронзает духовный барьер. Как оставляет шрамы в меридианах противника. Как вибрирует от памяти о страданиях, которые в него вплетены. Каждый вечер, возвращаясь в свою маленькую каморку, тесную, с пахнущим пылью матом, он очень аккуратно закрывал дверь, вплетал печать оглушения, и снова медитировал. Но уже по-настоящему. Только тогда он позволял костному ядру раскрываться. Только тогда прокручивал все, чему учился днем, без искажений. Он чувствовал, как его сила растет еще больше. Он чувствовал, как кость медленно меняет его дыхание, его реакцию, его восприятие. Иногда ему казалось, что она даже думает, что-то помнит, словно в ней живет отголосок того, кто пал. И не был забыт. Но именно потому он не мог допустить ошибки. Сейчас, нет. Еще слишком рано. Ведь если кто-то узнает, если они почувствуют, что он не просто не мой слуга, а носитель, то его перестанут тренировать. Его начнут изучать. А за изучением почти всегда приходит и расчленение. Днем он был учеником. Покорным, молчаливым, сосредоточенным, идеальным образцом усердного ученика под началом уважаемого старейшины-алхимика. Он вставал с первыми звуками колокола на внутреннем дворе, пил обжигающий горький чай, подаваемый служками, и сопровождал старейшину до лаборатории, где начиналась его дневная жизнь. Там он выносил пузырьки с эссенциями, развешивал пучки сушеных трав, перемалывал кристаллы, вдыхая в легкие сожженную пыль древних компонентов, пока не начиналась часть, ради которой он был здесь. Тренировка. Старик с усмешкой подзывал его к коврику в центре лаборатории, поправлял складки его одежды, подкидывал несколько духовных жемчужин или заставлял повторять плетение меча сквозь дыхание, пока не начнет дрожать воздух вокруг пальцев. Старейшина знал, что делает. Он формировал ученика. А парень все так же играл свою роль. Он показывал равно столько, Сколько позволяла выдуманная стабильность ядра? Равно столько, чтобы не насторожить, но и не вызвать снисходительной жалости. Он ошибался, злился, но прогрессировал, а прогресс был убедительным. Старик улыбался в бороду и подкидывал новые пилюли, новые методы и усиления. И он явно был доволен тем, что видит перед собой. Но ночью все было иначе. Когда в коридорах лаборатории стихал каждый шаг, когда даже сова, живущая под крышей восточного крыла, замирала в тени, парень тихо отпирал заваленную полками нишу задней стены и уходил в заранее подготовленное место за архивом библиотеки, куда никто из служек не совал носа. Это было его место. Здесь он фактически создал свой собственный тайный алтарь. Когда-то сюда, в эту пыльную капеллу из черного камня, он сам пришел, чтобы отрабатывать то, что ему показывали еще в долине пагоды. Здесь он вспоминал то, чему его учил псевдонаставник, оказавшийся впоследствии архидемоном. А тот учил парня именно тому, как мир можно вырезать, расколоть, открыть, если в тебе есть нужное. Или ты сам можешь стать им? Теперь того умника рядом не было. Но то, что он оставил Андрею, не исчезло. Во время ритуала с помощью печатей, им был вырезан своеобразный малый алтарь из единого блока камня, источившего влажный холод. По нему тянулись едва заметные руны, выдолбленные специальным резцом на древнем, уже почти несуществующем языке. Эти руны не светились, пока на них не ложилась кровь. Рядом с ним располагался круг, выложенный по углам осколками кости, похожими на обугленные зубы. Псевдонаставник называл это каналом усвоения истинной силы. И в эти ночи Андрей, очистив дыхание от дневных формул, садился внутрь круга и начинал настоящий цикл. Вокруг него вспыхивали слабые огни, не от пламени, а от самого пространства, будто реальность здесь просвечивалась тоньше. Он дышал по-другому, не через легкие, а всем телом, всем ядром. Это дыхание было разрушением и поглощением. Он впитывал остаточную духовную грязь, оставленную архидемоном, вытягивал энергию из камня, из воздуха, из самого пространства между мирами. Он повторял формулы, вложенные в его память с того самого времени, которые звучали не как человеческий язык, а как внутренний зов, неразличимый для обычного разума. «Дыши, как умерший. Верь, как ослепший. Не приноси жертву, будь ею. Тогда ты получишь не силу, а знание, не власть, а ключ». Эти практики не создавали внешнего эффекта. Но внутри его ядро сияло в глубине чернотой, в которой иногда мелькали огненные прожилки, будто в нем дышал вулкан. Меридианы его тела все больше укреплялись. Плетения, которые он прятал днем, здесь распускались до предела, и он позволял себе раз в ночь наполнить своей силой артефакт, насыщенный болью или отражением страха. Один из них, тонкий шип, похожий на черную иглу, постоянно находился постоянно при его теле, вложенный в рукав. На всякий случай. Другой, зеркало, свернутое в спирали, спрятанное в специальном кармане на его спине, хранило отражение всех, кто смотрел на него с презрением. Каждый такой артефакт усиливал ту часть силы, которую он скрывал. А снаружи, днем, он оставался немым учеником, молчащим, внимательным и немного медлительным, как и положено дефективному, но усердному разумному. Это раздвоение жизни постепенно сводило его с ума. Иногда он уже не знал, что из всего этого настоящее. Парень, что ловит науку и питает ядро под добрыми взглядами старика. Или тот, кто ночью шепчет слова, которых не должно быть в этом мире. Иногда он чувствовал, как кость в груди начинает пульсировать, когда он входит в круг. Иногда ему казалось, что она довольна. Или голодна. Но он не мог остановиться. Он знал одно. Чтобы выжить, чтобы победить, чтобы не стать жертвой, он должен быть сильнее. Сильнее, чем позволяет путь этого самого старейшины. Сильнее, чем они себе вообще могут представить. И когда придет день, Андрей покажет, кто он есть на самом деле. Но только тогда, когда ответный удар будет в принципе невозможен. Эта ночь была безлунной. Небо над верхними крышами здания обители секты будто выгорело, без света, без звезд, черное и глухое, как замурованный колодец. В такие ночи легче всего почувствовать, что мир затаился, что все смотрит прямо тебе в душу, но не двигается. А внутри Андрея что-то уже не спало. Его ядро, спрятанное в глубинной точке духовной системы, в центре плетений, в узле магических сосудов, сейчас тихо вибрировало, не просто как живое, как зверь, зажатый в клетке. И это давление постепенно росло. Сейчас Андрей ощущал, как энергия тяжелеет в нем, словно сгущенный свет, как она давит изнутри на сосуды, распирает меридианы, подступает к точке, откуда не будет возвращения. Это был тот самый край, за которым могло быть как падение в бездну, так и возвышение. Та самая тонкая грань, за которой должен был начаться прорыв. И, как он знал из десятков прочитанных в тайне трактатов, этот момент выдает каждого, кто пытался скрывать силу. Когда наступает прорыв ядра на новый уровень своего развития, сдержать его почти невозможно. Само тело культиватора начинает пульсировать, как магический маяк. Воздух в радиусе десятков шагов наполняется духовным гулом, плотным, как барабанная дробь. А затем происходит взрыв энергии, и столб света, взметнувшийся вверх, пробивающий потолки, облака, сносит любые барьеры. Даже обычные слуги, живущие рядом, увидят это проявление силы, и испугаются. И уж тем более, это заметят старейшины. А ему нельзя было быть замеченным. Пока, нет. Он сел у алтаря в своем тайном убежище. Рядом лежали раскрытые свитки, на которые он опирался раскрытыми ладонями, а перед ним полукруг из заранее собранных им костей монстров Нижнего мира и печатей. Но сегодня на алтарь он возложил другой предмет. Обернув его тремя слоями уплотненной ткани, он аккуратно положил то самое копье святого в центр защитного круга. Даже сейчас, несмотря на барьеры, даже сейчас, оно дышало агрессией. Металл словно сжимался и разжимался, будто оно, не оружие, а зверь, ждущий возможности напасть. На любой иной духовный объект оно, возможно, не отреагировало бы так. Но внутри Андрея была та самая древняя кость, и копье чувствовало это. Оно несло в себе отпечаток закона света, мира, противоположного тому, к которому кость принадлежала. И теперь, взяв в руки и то, и другое, Андрей понял. Он может их столкнуть. И поглотить их войну. Он вырезал блокирующий круг из трех печатей. Печать усмирения, взятая из запрещенного трактата, найденного на нижней полке лаборатории. Она подавляла любое духовное излучение, если была наложена на предмет, что уже связан конфликтом. Печать рассеивания потока, старинная формула, которую он нашел в заметках самого старого старейшины. Она перераспределяла вспышки по подготовленным каналам, отвлекая от источника. Печать зеркального поглощения, собственная доработка Андрея, в которую он вплел сломанное ядро одного из артефактов страха и боли. Она не только глушила вспышки, но и перерабатывала избыточную энергию обратно в ядро. В центре круга он закрепил копье, буквально вбив его в черный камень алтаря. И тут же буквально на физическом уровне парень почувствовал, как от артефакта прошла вибрация, наполненная эмоцией чистой и ничем не замутненной ненависти. Копье застонало низким звуком, будто шептало: «Ты, скверна. Тебя не должно быть в этом мире». Андрей только выдохнул и прикоснулся к груди, словно к той самой кости, спрятанный там, под слоем его собственной плоти. Ответ не заставил себя ждать. Мгновенно через него прошла волна тьмы, тонкая, как шепот, но плотная, как крыло смерти. И копье взвыло беззвучно, завибрировав камни. Вот оно. Идеальное напряжение. Он воспользуется этой борьбой. Тем более, что у него оставалось мало времени. Он чувствовал, как его ядро, от переполнявшей его силы, уже трещит по швам. Как все внутри хочет прорваться. Он уже, буквально на уровне интуиции, знал о том, что на следующей медитации или глубоком дыхании, особенно если он снова использует внутренний алтарь, все рванет. И тогда либо его увидят, и придут. Либо сработает круг. Он поставил 6 артефактов поглотителей по внешней дуге. 2 из них были его собственные, 2, снятые из трупов демонов в той самой старой резне, еще когда он был в Нижнем мире, и 2, образцы алхимического мастерства, что тайком выкрал у старика Танцу, пока тот спал. Он выстроил 3 дренажных линии для сброса энергии, одну на северную стену, через вмонтированный в пол зеркальный сосуд, другую, в старый канал, где хранился мусор лаборатории, а третью, в никуда, в глубокий черный резервуар, который он сам выдолбил, подмешив туда темную соль, найденную внизу. Так что вскоре защитный круг был готов. Копье, возбуждено. Печати, замкнуты. И ему осталось только подождать, чтобы сделать тот самый вдох. Он задумчиво посмотрел вверх, на небо над этой своеобразной площадкой, уже практически не ощущая тяжести происходящих с его телом изменений. Сейчас он чувствовал, что скоро сломает оболочку ядра, и за ней будет что-то большее. И если круг не выдержит, то и он сам просто исчезнет в этой всепоглощающей вспышке магической энергии. Но если выдержит, то станет другим. И сделает первый настоящий шаг к силе, которая сможет не просто выжить в этом мире, но и переписать законы его собственного тела. И кто знает, может, копье, что сейчас с ним борется, станет первым из великих, кто сам склонит голову. Когда все же пришло его время, Андрей почувствовал это почти мгновенно. Тонкая дрожь, пронесшаяся по позвоночнику, была первым сигналом про начало глобальных изменений. Щелчок, не физический, а внутренний, как если бы что-то сломалось внутри идеально выстроенной геометрии. Прорыв начался. Андрей не медлил ни мгновения, практически вбив ладони в пол, он занял позу медитации, сев на заранее очищенное и выровненное место, высланное порошком из пепла жертвенных трав. По спине стекала тонкая капля пота, а дыхание стало хриплым, но не из-за страха. Он готовился к этому моменту неделями. И теперь, когда все началось, ошибки быть не должно. Внутри него ядро начало трескаться. Словно старая переспевшая скорлупа, оно медленно, но неумолимо покрывалось сетью трещин. Каждая из них отзывалась внутри тела болью, словно по меридианам пропустили электрический ток. Он чувствовал, как тонкие сосуды давления в груди и животе раздуваются, как энергия, сжатая в центре, пытается вырваться наружу, сломать оболочку и захлестнуть все его естество. И в этой точке, в точке уязвимости, он был смертельно слаб. Если бы кто-то ударил его сейчас, хоть даже кинул обычным ножом, то он бы не смог защититься. Все его внимание, весь контроль, все силы, ушли на удержание этой бурлящей стихии, что поднималась внутри, словно магматический столб под тонкой корой. Но он не был один. Система, что он выстроил, уже начала работать. Первым сработал внешний круг из печати усмирения. Как только аура ядра начала вырываться наружу, плотной, вибрирующей волной, они среагировали, создавая зону подавления, в которой сам воздух стал гуще, словно вязкий дым. Потоки энергии, что в обычных условиях вырвались бы вверх, вспыхнув светом и звуком, были поглощены, словно их затянуло в вату. Затем в дело включились артефакты-поглотители. Каждый из них засветился, одни тихо, холодно, другие затрепетали, будто вдохнули саму силу. 4 из 6 начали втягивать излишки энергии, рассеивать пульсации, пока 2 центральных начали перенаправлять ток в главное устье этой системы. В то самое копье святого. Как только первые импульсы его силы достигли его, копье тут же отозвалось. И не просто отозвалось, и отреагировало. Оно приняло. Оно завизжало. В том диапазоне, где звук, Уже не звук, а пульсация в самой структуре пространства. Оно ощущало чуждую энергию. Оно злилось. Пыталось отторгнуть. Но круг был слишком умело построен. Потоки не били напрямую, а сначала проникали через печать резонанса, затем, через элемент наложения, и только потом, вливали силу в лезвие, вбитое в камень его самодельного алтаря. И вместе с силой несли в себе отпечаток ядра Андрея. Это воздействие было как прививка, как отравление, как перепрошивка кода древнего артефакта. Копье начало искрить, появилось легкое голубовато-белое свечение вдоль рунной его древки. А в глубине его сердца, там, где хранился ключ, что когда-то давал ему власть над светом и очищением, появилась тень. Тонкая, еле различимая. Но это была часть ауры самого Андрея. А в это время он сам сражался за свою собственную жизнь. Внутри его тела ядро уже трещало повсеместно. И вот произошел основной надлом. Треск. И он почувствовал себя пустым. На короткий миг. Не было ничего. Ни его самого. Ни боли. Ни мысли. Только. Распахнувшаяся бездна. Бездна в центре груди. Как будто он был разорван. И все, что держало его личность, развалилось, стало пылью. Но в следующую секунду, с невероятной болью и давлением, новая сила пошла в рост. Новая структура. Новое ядро. Новый контур. Он напрягся, впустил потоки обратно, начал лепить из них основу. Построил первое кольцо, стабилизировал. Второе, усилил связь. Третье, начал оборачиваться внутренними печатями. Это был ад изнутри, но контролируемый. И все это время, волны силы шли наружу. И, благодаря всем его заготовкам, шли они именно в копье. А копье менялось. По рунам начали проступать черные трещинки, как будто оно вбирало в себя пепел. Нижняя часть древка покрылась паутинкой тьмы, идущей от артефактной кости, внедренной в основание круга. Тонкая рябь прошла по его магической структуре, и копье вдруг приняло импульс. Один, потом другой. И не отторгла. Пропустила. Впитала. Как будто древнее оружие святого начало соглашаться с таким воздействием с его стороны. Или хотя бы учиться терпеть. Когда все закончилось, Андрей тяжело дышал, покрытый потом, словно из горна. Грудь ЖГЛО. Пальцы дрожали. Мир перед глазами плыл, как в воде. Но в центре его груди билось новое ядро. Медленно. Стабильно. Глубоко погруженное в себя, но куда более сильное. Он выжил. И не только выжил, укрепил себя. И если копье святого примет его, тогда свет склонится перед тенью. После этого испытания его дыхание напоминало рваные удары кузнечного меха. Грудь ходила ходуном. В ушах стоял гул. Все тело дрожало, как после лихорадки, не от страха, а от исчерпанной воли, которую он выжимал до последней капли. Прорыв завершился. Он выжил. Но теперь нужно было спасти себя не от магии, а от людей. Андрей поднялся. Колени дрожали, как у новорожденного теленка. Сухожилие сводило судорогами. В голове пульсировала тупая боль, словно кто-то забил в череп клин. Но времени расслабляться у него не было. Он не имел права расслабиться. Все, что он построил, все маскировки, все ложные образы и усыпляющие ожидания, могли рухнуть, если кто-то увидит остатки прорыва. Он заставил себя сделать первый шаг. Потом второй. Мир плыл. Ноги не чувствовали пола. Но тело двигалось. Он не позволял себе остановиться. Сначала, печати. Он поднял дрожащую руку, все еще влажную от пота и копоти силы, и коснулся первого символа. Сработал ключ активации. Печать растаяла, как вода в воздухе, рассыпавшись в сверкающую пыль. Вторую, стер быстрее. Третью, с усилием, через боль, словно бы разрывал собственную плоть. Четвертая и пятая были заложены глубже, и их приходилось выдирать из ткани реальности, шепча про себя формулы отвода. Артефакт он складывал в заранее приготовленную сумку, свитую из затененной кожи, хранившую отпечатки без искажений. Каждый из них, еще горячий, как керамика после печи. Особенно копье. Оно не сопротивлялось. Оно наблюдало. Он завернул его в три слоя амулетной ткани, прошитой золотыми нитями с рунами подавления, и запечатал тройной петлей из черного шелка. Все это уже хранилось в заранее подготовленной артефактной урне, спрятанной в полом камне у стены. Воздух в зале все еще дрожал. Но не из-за остаточной силы, а от тревоги, прокатившейся по дальним точкам круга. Кто-то почувствовал. Очень слабо, но почувствовал. Он ощущал это, как отражение в воде, когда в озеро бросают камень. Они шли. И тогда, на шатающихся ногах, почти спотыкаясь, он начал вытирать следы. Пепел жертвенных трав, в урну. Песок, обратно в сосуд. Следы ног, пота, крови, растер вручную, метелкой из мягкой шерсти. Плески магии в воздухе, рассеченные печатями рассасывания, которую он буквально вшил в собственную кожу еще в горах Нижнего мира. Каждое движение давалось с большим трудом. Сознание уже начинало отключаться. Одна из печатей на запястье вспыхнула желтым. Тревожный сигнал, опасность истощения. Но сейчас Андрей проигнорировал ее. Зашнуровал все. Запечатал крышу. Прижал вход. Отпустил слепки ауры, чтобы прикрыть дыры. И вышел. По той самой лестнице, которую старательно приводил в порядок почти целый месяц. Поблизости уже были два мастера секты. Один из них, в длинном сером одеянии патрульного из внутреннего круга, с рунами подавления на плечах. Второй, помоложе, с открытым лицом, в доспехах секты для ночных дежурств. Ты слышал? Минус чуть-чуть. Будто что-то вспыхнуло. Как когда у послушника ядро пробуждается. Пахло чем-то медным. Минус точно. Но быстро рассеялось. Они приближались в направлении зала, где он только что выжигал свою душу ради нового ядра. Андрей уже шел к ним навстречу. Низко опустив голову, с плошкой для воды и мешочком трав в руках, как будто только что возвращался из ночной уборки. Глаза его были чуть затуманены, как у любого послушника, что был вымотан простыми, но бесконечными работами. Он молча поклонился, не поднимая взгляда. И прошел мимо. «Эй, ты!» Минус пробормотал один из мастеров, повернувшись. «Этот парень. Из лаборатории?» «Минус не мой, кажется». «Да. Чего он в этом районе делает?» «Минус заблудился, поди». Минус тут же ответил второй, пожав плечами. «Они там все, как мыши. Сами не знают, куда их гонят». Парень же дошел до своей комнатушки и захлопнул за собой дверь. Сел на циновку. Только тогда позволил себе отпустить все. Мир завалился в сторону. Темнота в углах комнаты будто потянулась к нему. Но он успел. И пока снаружи патруль медленно проверял зал, где еще витали призрачные следы силы, парень лежал в тишине, сжимая в ладони все еще теплый амулет подавления. Он выжил. Скрыл свой прорыв. Стал сильнее. А вот следующее утро началось с боли. Не резкой. Тупой, глубинной, словно что-то в теле Андрея было выжжено до бела и теперь отдавалось пульсации в каждом движении. Он еле поднялся с циновки, с трудом разогнув спину. Казалось, что кости срослись неправильно, мышцы соднили, а под кожей ползала тяжелая вялость, результат израсходованной воли и изломанного ядра, которое теперь, как кокон, хранило в себе новую силу. Ноги не слушались. Пальцы дрожали. Голова кружилась. А внутри, все еще бушевало эхо прошедшего прорыва. Не крик. Но всполох, что не угасал. Но он поднялся. Потому что в секте никто не спрашивал, как чувствует себя слуга. Сломан ты или полужив, твоя работа тебя ждет. Он кое-как умылся ледяной водой, как делал всегда, чтобы скрыть следы боли на лице. Натянул ту же самую простую серую робу. И пошел, сперва в зал с лекарственными смесями, где собирали травы, затем к мастерским, как было положено в его рутинном графике. Но некоторые все же заметили его состояние. Уже в коридоре, когда он кланялся проходящим ученикам, мастер Сольхва остановилась на полшага. Ее взгляд на мгновение задержался на его лице. В этом взгляде не было жалости. Была внимательность. «Ты выглядишь хуже обычного», — тихо произнесла она, как бы мимоходом. «Больше себе, чем ему. Глаза мутные. Движения вялы. Кожа бледнее. И пульсация. Очень слабая, но есть». Она чуть прищурилась, точно различая тонкие нити энергии, что теперь исходили от его тела. Он все еще скрывал основную структуру. Маскировка ядра работала как положено, но полностью утаить факт недавнего изменения было невозможно. А затем появился и сам старый мастер Йонг Минуты. Он подошел со спины. Медленно, как всегда, но взгляд у него был острым, точно скальпель. Остановившись рядом, он окинул Андрея тяжелым, изучающим взглядом. И немного помолчал. «Так ты все же прошел. Первый прорыв ядра». Минус тихо проговорил он, словно уточняя не у парня, а у самого себя. «Интересно». Андрей молча поклонился. Не отрицал. И не подтверждал. А старик как-то странно, чуть ли не ехидно, усмехнулся. «Не притворяйся. У тебя походка изменилась. Ритм дыхания, тоже. Даже в твоей коже, новые микроузоры, шрамы укрепления. И я уже не говорю о том, что твоя тень изменилась. Теперь в ней есть контур, которого не было раньше. Он еще не сформировался, но... Мне ли этого не знать?» Сольхва бросила на старца короткий взгляд. Тот качнул головой, продолжая уже спокойнее. «Минус, ты удивляешь. Все было настолько хорошо замаскировано, что даже я...» Минус, он чуть усмехнулся. «Не смог сразу определить уровень твоего ядра. Значит, или у тебя был очень хороший учитель, или ты все так же сам себя учишь. В любом случае, ты прошел через это. Это всегда больно. Особенно если в одиночку и без подготовки». Он чуть приблизился. Голос стал тише, почти личный. Минус не стоит скрывать подобные вещи. «Прорыв ядра — это серьезный удар по организму. И если ты еще раз попытаешься проделать такое в одиночку, без опоры, без контроля, то ты надорвешься. Не физически, а внутренне. И тогда никакое ядро тебе не поможет. Ты просто перегоришь». Он замолчал, а потом, почти небрежно, но с легкой заботой, добавил: «Сегодня можешь отдохнуть. Никуда не иди. Не бери на себя задания. Просто восстановись», — я сказал. И пошел прочь. Сольхва осталась еще на мгновение, снова посмотрела на него. Теперь уже мягче. И тоже ушла, не сказав ни слова. Андрей же стоял в тишине, все еще поклонившись. И только когда за спиной стихли шаги, позволил себе выдохнуть. Он спас себя. И одновременно выдал. Совсем чуть-чуть. Выдал. Но в пределах допустимого. 14. Неожиданной новости он не собирался подслушивать. Честно. Наследник семьи Хваджан. Молодой и уже начавший подрастать юноша, с слегка хищным взглядом и тенью упрямства в каждом жесте, просто проходил мимо, направляясь к заднему дворику, где выделенный ему наставник иногда вел занятия. Но когда он услышал голос старого мастера Йонгмина, тот самый с мягкой хрипотцой, будто старое железо терлось о кость, он замер на месте. Потому что имя немого в этот раз прозвучало особенно. Не думал, что он пройдет прорыв в одиночку. Без направляющей руки. Без поддержки. Значит, внутри у него уже было ядро. Очень скрытное. Очень закопанное. Мало кто может так глубоко подавить свою природу. Это признак силы. И потенциальной опасности. Именно последняя фраза заставила Хваджон Мунджи чуть наклониться ближе. Он укрылся за высоким лотосовым вазоном. Лицо его сияло, В глазах промелькнули искры восторга. Он узнал эту манеру старейшины. Если он говорит, что кто-то может быть опасен, то это значит, ценен. Когда же старый алхимик закончил говорить, отпустил Андрея и ушел вместе с Сольхвой, Мунджа выждал еще несколько мгновений. Потом, вскинув руки, практически как простой мальчишка, он беззвучно взвизгнул от радости, чуть не споткнувшись на ровном месте. «Ха! Я же говорил!» «Минус!» — прошептал он, сам себе, захлебываясь от возбуждения. «Говорил. Он не простой слуга. Никогда им не был. А теперь даже этот старик все подтвердил. Он быстро вытащил из-за пояса тонкий кристалл связи, старинный артефакт, что напрямую связывал его с дедом, главой рода Хваджон. Артефакт вспыхнул синим, и юноша заговорил, тщательно подавляя волнение, минус дедушка. У нас есть подтверждение. Немой, которого мы приютили, прошел прорыв ядра. Старейшина Йонг минуты лично это подтвердил. Уровень силы пока неизвестен, но... Я сам слышал, что этот старик сказал, если он сделает это снова без опоры, то перегорит. А это значит, что потенциал может быть большой. Очень большой. Даже если он останется просто мастером уровня до уши, это уже может быть выгодно. А если он пойдет выше? Он не договорил, но в глазах уже плескался азарт. Семья Хваджон не была сильнейшей в этой земле. Но она имела стратегический ум, из поколения в поколение, и всегда искала не очевидную силу, а будущую. А не мой. Этот странный парень, что спас наследника семьи Хваджон во время охоты, а потом стал для всех незаметной тенью. Он мог стать оружием, если захотеть. Щитом, если приручить. Или драконьей костью, если впитать в себя его рост. Мальчишка сжал кулаки. «Пусть попробует кто-нибудь его обидеть», — пробормотал он. «Я сам лично вцеплюсь в глотку. Потому что теперь он наш». Сообщение пришло в середине дня. Как раз в тот самый час, когда старый господин Хваджон Йонсен, облаченный в свободные серо-синие одеяния, сидел в своем внутреннем дворике под старым деревом шелковицы и потягивал настоявшийся чай из цветков долгоживущей орхидеи. Кристалл связи, вделанный в изогнутую рукоять трости, которой пользовался сам глава семьи Хваджон, вспыхнул тихо, мягким, но настойчивым голубым светом. Едва взгляд скользнул по пробужденной грани, как лицо старика напряглось. Он узнал этот свет. Связь с внуком. Такие артефакты всегда были парными. «Уже?» Минус тихо пробормотал он, медленно отставляя чашу в сторону. «Что там стряслось в обители секты? Неужели враги туда пробрались? Это было бы глупо. Так как после такой глупости представители семьи Йон могут получить в явные враги целую и достаточно могущественную секту». Он медленно коснулся кристалла, и слова его внука хлынули ему в разум, четко и ясно, как если бы тот стоял рядом. «Дедушка, у нас есть подтверждение. Немой, которого мы приютили, прошел прорыв ядра. Старейшина Йонг минуты лично это подтвердил. Уровень силы пока неизвестен, но... Я сам слышал, что этот старик сказал, если он сделает это снова без опоры, то перегорит. А это значит, что потенциал может быть большой. Очень большой. Даже если он останется просто мастером, уровня до уши, это уже может быть выгодно. А если он пойдет выше? Услышав такое, глава семьи Хваджон застыл. Пальцы, опирающиеся на трость, крепко сжали древесину. Прорыв. У этого. Слуги. Нет. Уже не просто слуги. Так как он уже явно был чем-то иным. Мысленно хмыкнув, Хваджон Йонсен встал. Медленно, сдерживая волнение, и отошел вглубь собственных покоев. Вокруг разом замерли все присутствующие слуги. Те, кто знал, что старый глава семьи Хваджон не любит, когда его беспокоят во время размышлений, тут же ретировались, прикрывая за собой шелковые занавеси. Внутри было прохладно и темно. Лишь бронзовые зеркала и резные фигурки духов, украшавшие комнату, отражали тусклый свет свечей. Старик опустился на медитативное сиденье и, сцепив пальцы, погрузился в размышления. Он спас моего внука. И не раз. Он служил верно. Без капли упрека. И все это время. Молчал. Не в переносном смысле, по-настоящему. А мы? Мы даже не дали ему имени. Не выделили наставника. Не наделили статусом. Даже обычную благодарность. Выразили ли мы ее как следует? Минус его взгляд резко помрачнел. И если он действительно одарен, если у него есть истинное ядро, и оно уже начало расширяться, то кем он станет через 5 лет? А через 10? Много веков семья Хваджон держала нейтралитет, мастерски балансируя между большими кланами и могущественными школами. Им не хватало лишь одного звена достаточного количества мастеров дайцзы. Своего столпа. Мастеров, что смогли бы поднять имя их семьи на новый уровень. И вот, один из таких сам пришел к ним. Сам оказался рядом. Но, старик прикрыл глаза, если он затаил на нас обиду. Если он счел нас слепыми, надменными. То все, что мы вложим в него позже, будет как семя, брошенное в соленую почву. Пустая трата. Он медленно открыл глаза. Холодный расчет и напряженное беспокойство боролись в его взгляде. Он знал, что воины, спасшие кого-либо от смерти, помнят не столько милость и благодарность, сколько отношения после. Не признали? Не заметили? Значит, не оценили должным образом. А те, кто не чувствует себя ценными, либо уходят, либо в будущем поднимают клинок. И не факт, что это будет не против того, кого в прошлом спасали. Снова тихо хмыкнув, Хваджон Йонсен позвал старшего советника семьи. «Подготовь документы. Мы подаем прошение в секту 5 пиков бессмертных, о признании немого Андерея под нашей защитой. Указываем его заслуги. И...» Минус тут голос главы стал особенно суров. «Мы отправим ему личный дар. Пилюли, артефакт и... имя». Советник слегка вопросительно поднял брови. «Имя?» «Да. От нас. Из древнего реестра семьи. Он может его принять или отклонить. Но это будет символ. Мы больше не позволим себе быть слепыми. А внутри старика, где прежде была только осторожность, теперь начала разгораться надежда. Не на то, что немой станет их оружием, а на то, что судьба сама привела в их дом того, кто сможет перевернуть весь расклад сил между семьями. Совет семьи Хваджон собрали быстро. По распоряжению самого патриарха, это произошло без промедлений и уговоров. В зале собрались все ключевые фигуры рода Хваджон. Мастера. Старейшины. Ученики высших ступеней и приближенные советники. Атмосфера была напряженной, но сдержанной. Так как все уже прекрасно знали о том, что просто так старик Хваджон Йонсен никого не тревожит. Зал, где все собрались, был достаточно просторным, с высоким потолком, усланный мягкими коврами с гербом клана Хваджон. На стенах — свитки с генеалогией рода и портретами знаменитых предков. В центре помещения располагался круглый стол из черного нефрита, отполированный до блеска, за которым уже сидел сам глава семьи. На столике перед ним лежали кристалл связи и тонкий свиток, расшитый золотой нитью, на котором было расписано песцом то самое послание от внука. Старик не стал затягивать ожидания. И как только все заняли свои места, он поднялся, опершись на трость, и голос его был спокоен, но тверд, как сталь, натянутая на извиняющая. «Минус, мы совершили ошибку. Мы все». Тихий шепот волны прошел по рядам. Глава семьи редко говорил в таком тоне. «У нас». Минус, он постучал пальцем по кристаллу. Все это время, прямо под носом, находился человек, способный к прорыву ядра. И мы даже не подозревали его в этом. И даже по примерной оценке мастер уровня Дедоуши 3-й звезды, это не предел. После этих слов кто-то тихо охнул. Если кто не понял, я говорю о том самом немом. продолжил старик. О том самом парне, что спас нашего наследника. О том, кто все это время был с ним рядом, служа без нареканий. Он медленно обвел всех взглядом, тяжелым, испытующим, словно давая всем осмыслить все то, что он им только что сказал. Мы посчитали его слишком простым, слишком обычным, слишком покорным. А он все это время молчал и рос. И если бы не случайное замечание старейшины секты Пяти Пиков Бессмертных, мы бы до сих пор думали, что он никто. И тут, прежде чем старик успел сказать еще хоть слово, один из собравшихся вдруг шумно вскочил с места. Молодой мужчина, крепкий, широкоплечий, с гладко зачесанными назад волосами и глазами, в которых горел разум охотника. «Тьма, меня забери!» Минус резко выдохнул он, хлопнув себя ладонью по лбу. Так вот в чем дело. Все обернулись к нему. Это был старший племянник главы семьи, старший кузен наследника, тот самый Хваджон Пэк, что сопровождал его на охоте на горного зверя. «Я». Минус он говорил быстро, сбивчиво, словно наконец догнал неуловимую мысль. «Я все это время чувствовал, что с ним что-то не так. Он слишком быстро реагировал на происходящее. Даже раньше, чем я успевал приказ отдать. Когда нас в горах обошли с фланга. Когда он защищал брата. Он тянулся к оружию прежде, чем зверь мог появиться из кустов. Я тогда подумал, ну везучий. Но теперь я понимаю. Это не везение. Это инстинкт одаренного». Он медленно повернулся к главе семьи. Минус он как хищник. Тонко чует опасность. Так не может обычный разумный. Это прирожденный боец. Слушай это, старик коротко кивнул. Именно это и есть главное. Он скрывал. Скрывал слишком хорошо. Возможно, он нам не совсем доверяет. Возможно, опасается. Но теперь, когда мы знаем, что имеем дело не с простым слугой, а с потенциальным мастером, минус голос главы семьи стал чуть тише, но обрел особую остроту, минус мы больше не имеем права игнорировать его. Он положил перед собой второй свиток. Витиеватая печать, на котором еще не просохла. Мы официально признаем его под покровительством семьи Хваджон. Отправим дар. Дадим имя. Предложим наставника. И если он примет, то мы дадим ему то, что не дали с самого начала. Уважение. В зале повисла тяжелая тишина. Потом, почти одновременно, все поклонились, в знак согласия. Но в глазах многих, особенно у старшего сына брата главы семьи, уже разгорался огонь. Если этот парень действительно достиг прорыва, если он способен расти дальше, то, возможно, именно он однажды поведет семью Хваджон к тем вершинам, что веками были для них лишь мечтой.